Глава 10. Немедленно осматривать весь замок мы не стали. Маленький виконт провел нас до наших комнат. Лично. Рассказал и показал, что где находится, и приставил пару служанок. Пока шли в мои будущие покои, я с интересом оглядывалась вокруг. И сразу было понятно, что хозяева замка Уолла еле сводят концы с концами. Отсутствие гобеленов на стенах, небольшое количество факелов, во многих бойницах отсутствуют слюдяные стекла. Сам виконт и его молчаливый помощник, лорд Гай Абита, были хоть и хорошо одеты, но худы до безобразия, и одежда не смогла скрыть этого неприятного факта. Болталась, словно на вешалках. Мои апартаменты были приятных размеров, состояли из двух больших комнат. Для фрейлин выделяли соседнее помещение с тремя кроватями. «Ваше высочество», — поклонился мальчик, прежде чем нас покинуть. «Ужин у нас с заходом солнца. Дори и Марита вас проводят», — указал он на оставленных нам помощниц. «Позвольте откланяться, ваше высочество». «Благодарю вас, виконт Грей. Можете идти». Кивнула я, и мальчик не спеша покинул помещение, а следом за ним вышел и его молчаливая тень, лорд Абита. Колоритная парочка. «Маргарет, Аманда». Тут же оглянулась я на своих старших фрейлин. «Пусть подготовят для нас ванну для омовения и перекус. После — сон. Сильвия, Катрин, помогите приодеться. Анна, спой нам что-нибудь». Пока девушки суетились, а Маргарет отдавала распоряжение двум горничным, я разглядывала апартаменты, в которых мне предстояло жить. Сейчас я находилась в спальной комнате с кроватью на 10 человек с тяжелыми темно-вишневого цвета балдахином. По центру лежал слегка потертый, но чистый ковер. Горел камин, создавая иллюзию тепла. Почему иллюзию? Потому что было реально холодно. Эти стены не могли сберечь тепло, они, словно изголодавшиеся вампиры, выпивали его из окружающих людей и предметов. Рядом с ним два деревянных кресла. Столик стоял у единственного окна, больше похожего на бойницу, в которой было вставлено мутное слюдяное стекло. Обычная обстановка средневекового замка. Главное, было относительно чисто. Заметны следы уборки и даже каминные полы натерты до блеска. Вторая комната, которую мы прошли, чтобы попасть в опочивальню, представляла собой гостиную достаточно больших размеров. Мебели было до обидного мало. Два стула, кресло с потертым сиденьем, стол для вышивания и кувшин с водой для питья и три медных кубка. Также была одна бойница почти под самым потолком и жаровня у стены. Камин отсутствовал. По командам, донесшимся до меня из гостиной, я поняла, что принесли ванну, оказавшуюся деревянной, достаточно глубокой лоханью. Девочки сняли с меня всю одежду, расплели прическу, расчесав каждую прядь до блеска. Все это время Анна пела заунывную, бесконечную балладу о рыцаре и принцессе. Если бы не ее чистый звонкий голос, я бы не смогла слушать этот текст. А так было даже интересно. «Ваше высочество!» В дверь заглянула Аманда Уиллоу и светло улыбнулась мне. «Ванна готова. Вода горячая, как вы любите. Душистые травы добавлены из ваших личных запасов». «Спасибо, Аманда», — улыбнулась я в ответ и направилась в гостиную. Лохань стояла подле жаровни, чтобы я не замерзла. С наслаждением опустившись в воду, так, чтобы торчали только голова и коленки, я прикрыла веки. Как же хорошо. Как мало надо для счастья. Затем меня в четыре руки обмыли, не забыли о пыльных волосах, натерли их подобие мыла и тщательно сполоснули. Не успела я подняться, как меня закутали в большое теплое полотенце и надели на ноги мягкие домашние тапочки. На голову я уже сама намотала тюрбан и поспешила к камину, где и планировала обсушиться полностью. Влажные волосы мне расчесала Анна, продолжая что-то напевать. Я почувствовала, как уплываю в объятия Морфея, разомлевшая и уставшая. «Ваше высочество!» Меня осторожно потрясли за плечо. «Пройдемте к кровати, не стоит спать сидя, иначе спина затечет, будет болеть». И я вяло кивнула и позволила стянуть с себя покрывало. Бережно и ловко девочки переодели меня в платье для сна и уложили в кровать, где лежали закутанные в специальное одеяло горячие камни. Впервые за долгое время не было никакой тряски и качки. Я смогла полностью расслабиться и почти мгновенно провалилась в сон без сновидений. Ближе к вечеру я проснулась сама. В опочивальне стояла хрустальная тишина. Я села и огляделась. Две мои фрейлины, Маргарет и Сильвия. Спали у подножья кровати на принесенном откуда-то тюфюке, завернутые в тонкое одеяло. Могли бы лечь рядом со мной. На таком огромном ложе мы бы при всем желании не смогли бы коснуться друг друга. «Маргарет!» — окликнула я девушку, и та тут же вскочила. «Пора готовиться к ужину!» — улыбнулась я, глядя на заспанное личико моей старшей помощницы. «Да-да, ваше высочество!» — закивала та. «Вы смогли умыться?» — спросила я, откидывая одеяло в сторону. «Да, ваше высочество!» — тут же кивнула девушка. «Сильвия!» — потрясла она подругу за плечо. «Поднимайся! Ее высочество проснулось!» Вторая фрейлина тут же подхватилась и чуть не упала, запутавшись в тонком пледе. «Дорогие мои фрейлины, если вы не хотите заболеть...» — веско сказала я, покачивая головой. «Вам стоит спать с той стороны кровати, и это не обсуждается», — добавила Металла в голосе. Девушки тут же синхронно закивали, и Маргарет спросила. «Я пойду разбужу остальных». Отпустив девушку, я сладко потянулась, с помощью Сильвии натянула домашние тапочки и теплый халат. Вообще, когда я только попала в этот мир, я с трудом приняла новые правила, одним из которых была постоянная помощь кого-то, благо хоть в туалет я ходила сама. Вздохнув, принялась за стандартный набор упражнений. Я называла это пятиминутной зарядкой. Мне нужно было просто согреться и приступать к сборам. Марита, одна из оставленных горничных, повела нас в обеденную залу, в то время как другая, Дори, принялась наводить порядок в моих апартаментах. В коридорах сквозило. Не представляю, как я проведу здесь зиму. Ходить по дому в шубе? Это как-то слишком, но, кажется, придется. В королевском дворце тоже было прохладно, но не настолько, а ведь было только начало осени. Обеденный зал был большим. На стенах чадили многочисленные факелы, оттого было достаточно светло. Столы стояли в виде буквы «П», тот, за которым должны были сидеть сиятельные лорды и леди, установили за небольшим возвышением. При моем появлении люди встали и склонили головы. Женщины присели в книксинах и так и замерли, пока я не заняла положенное мне место в центре главного стола. Маленький виконт и лорд Абита были одеты в те же костюмы, в которых меня встречали у парадной лестницы. И все бы ничего, но у аристократов принято менять одежду к каждой трапезе. Вывод был очевиден. У них это единственный приличествующий случаю наряд. Поднявшись на помост, я подошла к своему месту. Стол мне отодвинул сэр Локвуд, после чего он гордо замер позади, коршуном следя за людьми рядом со мной. «Все блюда проверены, ваше высочество», — отчитался лорд Райт, а я едва заметно кивнула, принимая к сведению. После того, как я присела за стол, все присутствующие заняли свои места. Сначала было очень тихо, но постепенно разговоры возобновились, и ужин перестал навевать тоску. Окинув взглядом предложенные явства, я удрученно вздохнула. Еда не поражала разнообразием и наверняка была пресной. В моем обозе готовил молодой парнишка, помощник повара дворцовой кухни, которого отправили Уолс со мной. Нужно решить вопрос о его назначении главным в замковую кухню. Парень талантливый и уже выучил мои вкусы. Жуя кусочек резинового мяса, я решила, что с этим вопросом нужно заняться немедленно. По правую от меня руку разместился виконт Грей, рядом с ним лорд Абета, по левую — лорд Райт, а подле него — епископ Кирье. Мои фрейлины расположились за одним из нижних столов на ближайших к помосту местах. С маленьким виконтом я завела беседу ни о чем. Лорд Райт увлеченно работал вилкой и ножом и одновременно старался игнорировать попытки священника завязать с ним разговор на какую-то теологическую тему. «Виконт Грей?» — спросила я, с усилием проглатывая невкусную еду. «Как у вас обстоят дела с продовольствием? Хватит ли запасов на зимний период?» Мальчик не ожидал от меня столь резкой смены темы, несколько стушевался и кинул беспомощный взгляд на лорда Абита. «Погодите», — сказала я, отступая чуть назад. «Не будем обсуждать дела за едой. Отложим все на завтра. Думаю, вам хватит времени до обеда подготовить отчеты по делам региона, в частности Уолса и замка. Сразу после трапезы мы с вами сядем и все обсудим. А сейчас мне бы хотелось просить вас об одолжении», — мягко добавила. «Со мной приехал королевский повар. Вы ведь не будете против, если он возглавит замковую кухню?» Юный виконт тут же закивал головой и робко улыбнулся. «Ваше высочество, если он готовит хоть немного лучше нашей поварихи, то я сразу же после ужина отдам необходимые распоряжения». Я довольно кивнула, откладывая вилку, и потянулась к наполненному вином кубку. Но даже глотка не успела сделать. В зал тихой тенью проскользнул человек в черной сутане и, двигаясь вдоль стены, подошел к нашему столу. Никто в зале не обратил на него внимания, продолжая спокойно ужинать и вести беседы. Я же продолжала краем глаза следить за парнем. Тот, в свою очередь, бесшумно поднялся на помост и склонился к уху епископа. Этого молодого викирия я видела в нашем обозе, и он был подчиненным монсеньора Кирье. Не успел он договорить, как монсеньор вскочил, взбудораженно сверкая глазами, и уже было сорвался с места, но я буду не я, если не выясню причину радости священника. «Монсеньор Кирье, а вы ничего не забыли?» Я красиво заломила бровь. Тот на мгновение стушевался, но все же быстро опомнился. Склонил голову и тут же выпрямился, заявив. «Ваше высочество, простите, что поднялся из-за стола раньше вас. Не примите за грубость, но истинная причина моего поведения — это стремление как можно быстрее наказать провинившихся, прошедших против церкви, взрастивших в себе тягу ко злу». Заметив, что я нахмурилась, тут же пояснил. «Мне сообщили, что поймали двух колдунов. Я не могу оставить подобное без внимания, ваше высочество». Я посмотрела на этого человека и медленно кивнула. «Монсеньор Кирье, в столь важном вопросе я никак не могу не принять участие», добавила я, поднимаясь. «Предлагаю посмотреть на колдунов вместе с вами». И, не дожидаясь ответа, вышли из-за стола.